самый необыкновенный из всех птиц, мне представляется аист Ябиру. Он весь черно-белый, тяжелый, как марабу, но намного красивее, с большим клювом черного, желтого и красного цвета. Он здесь встречается чаще, чем в других районах Африки. В болотистых местах вокруг рек и озера Бангвеулу живут стада красных личи. Они задерживаются на пастбищах, у воды, но при малейшем признаке опасности убегают прочь, отдыхают на термитниках или на возвышенных сухих местах. Их копытца шире и длиннее, чем у других антилоп, поэтому они могут быстро передвигаться по мокрой земле. Всего 30-40 лет назад в долинах вокруг Кафуэ обитали 250 000 красных личи, а озеро Бангвеулу — 150 тысяч. Огромные стада были уничтожены. Сегодня там осталось не более 60 тысяч этих животных. Красные личи могли бы быть очень хорошими и постоянными источниками белка, если бы их отлов велся разумно и особенно не истреблялись самки. На гектар пашни они дают больше мяса, чем африканский домашний скот. В более сухих местах в поймах рек живут топи, которых считают самыми быстрыми антилопами в мире. Стада буболов также были бессмысленно истреблены, и сегодня остались только единичные экземпляры. Поскольку Миомбо буквально кишит самыми различными насекомыми, то здесь собираются насекомоядные птицы, прилетающие на зимовку из Европы и Азии. В сезон дождей лес наводнен стаями ласточек и других перелетных птиц. Соколы-чеглаки, хищники, питающиеся и птицами, и крупными насекомыми, гнездятся в северных лесах от Англии до Китая. В октябре они летят в тропическую Африку, а в декабре, после сезона дождей, перебираются в Миомбо, где остаются на весь сезон дождей вплоть до апреля. Когда в Миомбо дожди кончаются, соколы-чеглаки движутся вслед за ними на север. В Африке эти птицы питаются главным образом термитами, миллионные стаи которых покидают свои гнезда в начале сезона дождей. Соколы-чеглаки хватают термитов за крылья. Сильные дожди, случающиеся во время охоты, им не мешают. Интересно переселяется красноногий копчик. Восточная его разновидность, которая гнездится в Китае, перелетает большими стаями в Ассам, откуда все дальше и дальше, пока в октябре он не появится в Миомбо. Перед отлетом в Китай копчики собираются большими стаями и улетают на север. Их можно увидеть на севере Танзании, но там они опять исчезают и появляются только в Ассаме. Миомбо — прибежище перелетных птиц. Среди них черный коршун и множество других хищных птиц. Здесь коршуны из Южной Африки встречаются со своими европейскими собратьями. Леса Мупаны в долинах Замбези и Луангвы входят в большой пояс лесов, пересекающих Африку от Анголы до Трансвааля. В районах обеих рек переход от Миомбо к лесу незаметный. В лесах Мупаны живут некоторые виды животных, не встречающиеся в Миомбо, но которые можно увидеть на равнинах Восточной Африки. Самые удивительные из них – это жирафы и импалы. Леса Мупаны – сухая саванна, поросшая аппетитной сладкой травой, более удобны для жизни животных, чем Миомбо. Тростниковые и водяные козлы. Длина 110-220 см, высота в холке 60-135 см, вес 20-250 кг. За кобами, которых иногда называют коричнево-красными антилопами, я ехал в долину реки Семлики, где их насчитывалось более 10 тысяч. С помощью инъекционных пуль я поймал 12 животных, но наши ветеринарные службы не дали мне разрешения на их доставку в Чехословакию, и антилоп пришлось отпустить на волю. Кобы живут в этой долине большими стадами по 1000 и более животных. Стадо состоит из небольших групп в 10-12 животных, которые возглавляет один взрослый самец. Поскольку самки пребывают в постоянном движении и переходят из группы в группу, самцам пришлось бы постоянно вести бои за свои территории. В районе реки Семлики эта проблема решена следующим образом. Каждый взрослый самец завоевывает себе место в 2 квадратных километра, которое он защищает и покидает только тогда, когда идет пастись или на водопой. Обычно он сразу же теряет свою территорию, потому что ее занимает другой самец. По возвращении бывшему владельцу или удается выгнать непрошенного гостя, или он выжидает, когда освободится другое место. В каких-нибудь 50-80 метрах от него на таком же пятачке стоит другой самец, дальше третий и так далее. То есть вся территория поделена между взрослыми самцами.